Волчанов скорбно помотал головой. «Своего покажешь?» — спросил он. «Давай, сегодня можно, няня должна вечером принести. Уж вечер», — сказал Волчанов, поглядел на свои часы. «Скоро 8». «Да?» — Добрынин удивился скоротечности времени. «Так, может, ко мне пойдем? Гришутку увидишь?» «Можно», — Тимофей кивнул. «Мне сегодня уж все, ничего делать не надо. А на случай ЧП дежурный есть. У меня там переночевать есть где», — продолжал приглашать народный контролер уже согласившегося на поездку младшего лейтенанта. Вышли. Темное низкое небо, тяжелое и беззвездное, висело над Кремлем и над всей столицей. Было покойно и мирно в этой темноте. Только откуда-то слева доносились два мужских голоса, и треск костра, да виднелся искристый красный огонек. Волчанов тотчас повернулся в сторону голосов, прислушался. «Вот сволочь!» — проговорил он негромко. «Опять!» «Что там?» — спросил припьяневший, но все еще бодрящийся народный контролер. «Пошли, покажу». Пройдя метров 200, Волчанов и Добрынин остановились за росшими тут в большом количестве елями. Замерли, пока глаза привыкли к тому, что высвечивали блики пламени. Двое мужчин возились у костра, вырывавшегося из большой железной бочки метрах в 7 от младшего лейтенанта и народного контролера. «Дай еще солярки!» — прозвучал грубый голос одного из них. Зазвучала льющаяся в жестяное ведро жидкость. Потом один поднял ведро и вылил солярку в бочку. Искры и пламя тут же подпрыгнули, на мгновение разогнав над собой темноту. В этой вспышке Добрынин разглядел немного одного из них. Был он крепко сбитый, почти квадратный мужик в кожаной куртке, с широким небритым лицом и топорщащимися, как щетка, усиками. «Кто это?» — спросил шепотом Павел. «Говорил, тебе надо авиатопливо выписать», — вклинился тот грубый голос из-за ели. «А теперь что, до утра тут торчать?» «Сволочи!» — также шепотом ответил Волчанов. «Поэт кремлевский Бемьян, его дружок, комендант Смальцев». «А что они там делают?» — поинтересовался Павел. «Греются?» «А-а-а!» — громко выдохнул младший лейтенант. «Женщин, приговоренных, жгут. А может, и не приговоренных, их же никто не проверяет, сук!» «Как это женщин?» Уже в который раз за этот день опешил Добрынин. «А так!» — выдохнул Тимофей. «Живых, что ли?» «Нет, сначала расстреливают». «Ну что?» Снова долетел из-за ели грубый мужской голос. «Что-что, надо еще солярку нести», — ответил второй, сиплый и постарше. «Ну иди», — проворчал первый. Добрынин почувствовал, как в животе что-то неприятно забурлило. И на язык вылилась неприятная горечь. Он закрыл рот ладонью правой руки и сделал шаг назад. «Ты чего?» — спросил Тимофей. Павел что-то промычал. «Пошли, что ли?» — спросил шепотом Волчанов. Контролер кивнул. У Спасских ворот на выезде стоял военный газик. Прильнув спиной к закрытой дверце, курил солдат-шофер. «Ты дежурный?» — спросил его строгим голосом Волчанов. «Так точно!» — отрубил солдат, бросив пиросу под ноги. «Поехали!» — скомандовал младший лейтенант. «Садись!» — сказал он, повернувшись к Добрынину. «Сели, поехали!» «Приедешь сюда завтра в 8:00!» «Ясно», — приказал Волчанов шоферу. Тот козырнул и уехал. В животе у Добрынина восстановился мир, и даже вино из его головы немного выветрилось. Поднялись они на третий этаж. Добрынин позвонил. Открыла Мария Игнатьевна. Разделись и прошли. Добрынин мысленно хмыкнул, заметив, что его служебная жена поздоровалась с Тимофеем, как со старым знакомым. «Он уж спит», — предупредила она перед дверьми в спальню. «Потише». Зашли. Мария Игнатьевна включила торшер, струивший мягкий свет, и все втроем склонились над деревянной коляской, где мирно спал маленький мальчонка, совсем еще младенец. «Сколько ему?» — шепотом спросил Волчанов, и глаза его горели необыкновенной добротой. 5,5 месяцев».